Глава вторая. Кабанов. Долгожданное прибытие. Земля! В чем правы романисты, это в том, что простейшее слово порой звучит самой волнующей музыкой, когда его, разумеется, выкрикивает матрос из ласточкиного гнезда. Причем музыка для самых просоленных моряков. Что же говорить обо мне, человека, который не любит море? Жаль, что таинственный некто, распределивший роли в нашем кровавом спектакле, забыл поинтересоваться моим мнением об этой колыбели человечества. Но жалобы пустое. Мир надо принимать таким, как он есть. И если судьба желает поиграть с тобой в рулетку, не следует отнекиваться незнанием правил. Все прекрасно. Морское путешествие подходит к концу. Скоро мы сможем пройтись по твердой земле, перевести дух, отдохнуть хотя бы немного. А там посмотрим, чья возьмет. Ты уверен, что привел нас куда надо? Я улыбнулся Валере, давая понять, что сказанная шутка. Это Гаити или Санто-Доминго, как тебе больше нравится, серьезно ответил Ярцев. После освобождения он плохо воспринимал шутки. Все никак не мог забыть случившееся, бессмысленную гибель Мэри, заключение, приближающийся суд. В бывшем штурмане круизного лайнера явно произошел надлом. Я не могу его осуждать. Странно, что люди вообще не сошли с ума от обрушившихся на них испытаний. Или уцелели не просто самые везучие, но и самые сильные. Не в физическом, в духовном плане. А спятить было отчего. Обычный круизный лайнер из начала 21 века вдруг провалился в конец века 17-го. Часть людей погибла в первую же ночь при высадке на подвернувшийся остров. Но оказалось, это были еще цветочки. Подошедшая к острову эскадра английских флибустьеров без предупреждения напала на спасшихся. Большинство пассажиров и членов команды полегло в первой схватке, другие в последующих боях. Провал во времени вылился в целую эпопею. В итоге нам удалось уничтожить пиратов, а затем сбежать с Ямайки при помощи французов, находившихся там в плену. Если подумать, победа получилась пирова. В данный момент на Бригантине, считай меня, находится 13 выходцев из 21 века, плюс 2 десятка женщин и 6 детей. И это из 8 сотен человек, пустившихся в злосчастный круиз. С другой стороны, если учитывать все обстоятельства, даже такое количество уцелевших может показаться невероятно большим. На той стороне действовали исключительно профессионалы, на нашей же абсолютно случайные люди, и лишь несколько десятков из них имели нормальную подготовку. Из 13 уцелевших мужчин депутат Государственной Думы Лудицкий, я, его бывший начальник охраны, его бывший секретарь Зайцев, плюс Гриша Ширяев, предприниматель, когда-то служивший срочную в моем взводе, и бывший старший лейтенант морского спецназа Костя Сорокин. Плюс трое из команды лайнера, штурман Валера Ярцев, рулевой Кузьмин и врач, которого все зовут просто Петровичем. И еще 5 бизнесменов, а кто еще мог в наше время позволить себе морской круиз? Флейшман, Калинин, Кротких, Владимиров, Астахов. Все 5 более-менее молодые и спортивные. Владимиров, к примеру, занимался восточными единоборствами, что же до Флейшмана, то он был любителем парусного спорта и весьма полезен как яхтсмен. Еще один член команды, токарь и вообще мастер на все руки Ордылов, не выдержал испытаний и добровольно остался в рабстве на Ямайке. К нему хозяин относился неплохо, как к ценному приобретению, вот он и решил, что от добра добра не ищет. Времени же на уговоры у меня не было. Да и не столько времени, сколько желания. Каждый человек сам выбирает свою судьбу. Кроме тех случаев, когда судьба для каких-то неведомых целей выбирает нас. Сверх того, на Бригантине находится 19 французов во главе с капитаном Мушкетеров Мишелем Дентре, 7 английских флибустьеров, сбежавших в общей суматохе из тюрьмы и присоединившихся к нам. Стихийно сложившийся экипаж из представителей 3 наций, 2 из которых находятся в состоянии войны, а о третьей почти никто не слышал. Уровень европейской образованности одинаков что сейчас, что в мои времена. Формально по прибытии на французскую территорию англичане подлежат аресту. Фактически же они являются членами команды моего корабля, а так как я в состоянии войны ни с кем не нахожусь, по крайней мере я ее никому не объявлял, то и они являются лицами нейтральными. А вот что по-настоящему плохо, это то, что нас слишком мало для вояжа в Европу. Едва французы покинут борт, мы будем не в состоянии совершить самое короткое путешествие. Кроме того, наши шансы с местными уравнялись. Мы лишились даже того немногочисленного оружия, что у нас было в роковой момент. Последняя связь с прошлым – мой револьвер. Но и к нему почти нет патронов. Поэтому рассчитывать можно лишь на местные ресурсы. Кремниевые ружья, пистолеты да разное холодное оружие. Приходится брать у Мишеля уроки фехтования. Хорошо хоть, что всевозможные приемы мордобоя мне не в новинку, поэтому дело идет неплохо. Лишь Мишель порой жалуется, что я размахиваю шпагой не по правилам. И что? Главное, побеждаю. Это, так сказать, вводное. А дальше бой покажет. Что-то никакого города не вижу, обращаюсь опять к Ярцеву, глядя на пустынные берега. Я его и не обещал, блин. С единственной захваченной картой скажи спасибо, что вообще к острову приплыли, начинает заводиться штурман. Спасибо, серьезно говорю я. За что не въезжает Валера, и это сразу сбивает его настрой. Сам пристал, скажи спасибо, вот я и говорю. Что, мне жалко поблагодарить хорошего человека, тем более устно. Иди ты, раздражение Ярцева исчезает на глазах. Надо будет всерьез заняться с ним психотерапией. Не нравится мне его состояние. Я все понимаю, однако сейчас не время и не место заниматься черной меланхолией. Да и вообще ей лучше не заниматься никогда. Если же приспичит, то надо душить ее в зародыше, так, чтобы в другой раз неповадно было приходить по твою душу. По себе знаю, бывали в жизни черные дни, когда все казалось потерянным и существование теряло какой-либо смысл. Я не психолог, но одно проверенное средство в запасе есть. Человек нагружается работой так, что на переживания не остается времени, а на проклятие сил. Срабатывает надежнее всевозможных разговоров по душам и утешительных слов. Немного жестоко, однако лекарство редко бывает приятным на вкус. Ход моих мыслей прерывает приход Флейшмана и Мишеля. Разговор сразу переходит на английский с добавлением русских и французских слов. «Местные говорят, что Порт-де-Пе находится восточнее, миль на 60», — сообщает Юра. «Мы все дружно смотрим на солнце. Оно успело опуститься низко к горизонту, и 60 миль до ночи нам не пройти. Надо искать бухту, постоим, передохнем, приведем себя в порядок, а то стыдно появляться в таком виде». Последняя фраза вызывает легкий смех. Одежда наша порядком обносилась, но никакая стоянка не сделает ее новее. И все-таки краткий отдых нам необходим. Хочется потоптать землицу, а не покачивающуюся корабельную палубу. Да и просто помыться не мешает. Не знаю, как обходятся местные, но мне неприятно чувствовать многодневную грязь. Сам себе становишься противен. «Говорят, неплохая бухта есть совсем неподалеку», — говорит Мишель. «Там рядом было небольшое поселение, но в последние годы люди оттуда ушли». Дентре вздыхает. «Я уже знаю, что из-за недальновидной политики французского короля солнца многие обитатели Санто-Доминго покинули остров, предпочитая поселиться в английских владениях. Что до знаменитой Тортуги, бывшей когда-то негласной пиратской столицей, то она осталась почти необитаемой. Как офицер, Мишель считает себя не вправе критиковать действия короля, но в его тоне порой поневоле проскальзывает осуждение. Бухта оказывается довольно удобной. Небольшая, почти закрытая с моря, с пляжем с одной стороны, она представляет хорошую стоянку для нашей бригантин. Селение мы находим практически сразу. Несколько заколоченных домов, постепенно ветшающих без хозяйской руки, заброшенные плантации неподалеку и никакой живности. Последнее огорчает. Хотелось бы поесть чего-то свежего вместо полупротухшей солонины, но делать нечего. Даже на охоту не пойдешь, темнеет. Петрович, Кузьмин и оказавшийся докой в таких делах Астахов в одном из брошенных сараев устроили настоящую русскую баньку. Первыми туда пошли париться женщины. Нам же осталось предвкушать это неслыханное удовольствие. Местным же гадать, что же это такое. Мыться среди европейцев как-то не принято. В принципе, можно было бы поселиться здесь, возделывать поля, гнать ром из сахарного тростника, не зная никаких особых забот и хлопот, кроме битвы за урожай. Шучу. Из меня фермер не получится никогда. да и остальные к данному роду деятельности не проявляют ни малейшей предрасположенности. Даже местные о своих земляках я и не говорю. Уж такими мы уродились. Разрешите? Ну вот, стоило лишь помечтать о покое. Да. Вилл, здоровенный англичанин средних лет, исполняющий в нашей разношерстной команде роль боцмана, в струнку не тянется, флибустеров это не принято, но в его голосе звучит некоторая доза почтительности. «Я вот о чем», — боцман подыскивает слова. «Ругаться он мастер, а просто поговорить в него удается не всегда». Но у англичан он пользуется большим авторитетом за огромный опыт, полученный под началом многих знаменитых капитанов, начиная чуть ли не с самого Моргана. «Надо бы бригантину прокелевать». Судя по всему, дно порядочно обросло, чуть что скорости не даст. Подтекст понятен. Во французские владения нас никто не звал, и даже факт спасения пленных не гарантирует от каких-либо эксцессов. Время военное. Правда, и мирное здесь отличается от него ненамного. Посадить нас не посадят, а вот попытаться отнять бригантину могут вполне. Дикие нравы. Хорошо, с утра и займемся. Отдохнуть не помешало бы, но по предыдущему опыту военной службы я хорошо усвоил, что безделье быстро разлагает любой коллектив. В нашем же случае дело обстоит еще хуже. Многие мои современники начнут терзать себя вопросами и переживаниями, а с меня хватит одного Валеры. Боцман мнется, явно желая сказать что-то еще. Такое впечатление, что многие из команды побаиваются меня. Или наоборот, так уважают, что могут смотреть лишь снизу вверх. «Проблемы, Билли?» «Может, переименуем бригантину?» – выдавливает боцман. «Тоже верно. Под другим именем и корабль не тот. А с другой? Какая к черту разница?» Я смотрю, ожидая конкретного предложения, но оно приходит не от боцмана. Сзади подкрался флешман и без обиняков заявил. «Я предлагаю назвать ее Дикий Вепрь». «Тамбовский Вепрь тебе, товарищ», – говорю ему по-русски. Юрка улыбается в ответ и заговорчески подмигивает. Билл тем временем пробует название про себя и кивает. Подходит и, главное, соответствует. Не знаю, с чьей легкой руки, но перевод моей фамилии осуществлен на языке наших сподвижников. Один из французов уже как-то обмолвился, назвав меня командором Сенглиером. И даже англичан не смущает, что действовать им придется против их соотечественников. Понятие нации еще размыто, и вражда с собственным правительством не считается изменой. Вепрь – животное мужского рода, а бригантина – она, отметаю предложение. Был бы фрегат. Тогда свинья, снова по-русски предлагает флейшман. Билли ничего не понимает и просит перевести. Он говорит, оставим как есть, перевожу специально для боцмана. А сейчас отдыхать. Только не забудьте выставить на ночь посты. Раз мы на территории Франции, то из французов. Еще примут за вражеское нашествие. Билл и Юрк расплываются в улыбке. На десант мы явно не похожи, но обстановка в здешних местах такова, что подстраховаться не помешает. Тем временем женщины идут из бани в отведенные им дома, и наступает наша очередь. «Ну что, господа, идем мыться!» Билл выглядит явно обескураженным, не понимающим смысла ритуала. А я вспоминаю завет величайшего полководца и громко добавляю. «После бани всем двойную порцию рома!» Объявление встречается радостью. Люди подобрались опытные, никто не старается напиться тайком. Неписанные законы флибустерства на этот случай очень строги. Но раз начальство дает добро... А банька вышла на славу. После нее поневоле чувствуешь себя заново родившись. Никакие омовения не дадут такого эффекта. Жалко, веники сделаны не из березы. Но счастье редко бывает полным. И все равно хорошо. С этим согласны даже те, для кого эта баня первая в жизни. В темноте расслабленно иду к отведенному мне персональному дому. Мысль, что там меня ждут Наташа и Юленька, поневоле волнует кровь. На борту я не мог уделять им много внимания. В походе нельзя подавать дурной пример своим подчиненным. Вряд ли кто осудил бы меня, но все-таки. Кому-то захотелось бы того же. Если же учесть количество мужчин, да еще мужчин, привыкших самим завоевывать себе все жизненные блага, то подобное желание вполне могло бы кончиться поножовщиной. Бригантина невелика, и не стоит вводить людей в искушение на ее палубе. У самого дома вижу мужской силуэт и невольно настораживаюсь. Зря, это всего лишь Лудицкий. Мой бывший шеф, депутат Думы, видный партийный деятель и вообще далеко не самый последний человек в прежнем, вернее, в грядущем времени. Оказался единственным из мужчин, не сумевшим приспособиться к новым обстоятельствам. Единственным из уцелевших. Остальные погибли в многочисленных схватках, начиная с первой бойни на берегу неведомого острова. Поднаторевший в словесных баталиях и всевозможных интригах, он оказался не способен к прямой схватке с врагом. Да и не только к схватке. Мой шеф – типичный либерал, а они на всем протяжении нашей истории глубоко презирали физический труд. Наше общество не было заинтересовано в людях, умеющих постоять за себя при любых обстоятельствах. Обратная сторона феминизма – цивилизация стала женственной. Вешать на уши лапшу или сидеть в офисах может кто угодно, без различия пола. Еще странно, что среди моих современников нашлось столько людей, сумевших не растеряться в новых обстоятельствах. Найти в себе мужество, принять открытый бой, с готовностью взявшись за нелегкий труд моряков. Слушаю вас, Петр Ильич. Слушать в данный момент не хотелось, но человек все-таки был моим начальником и заслужил в память о прошлом хотя бы такой знак внимания. Давно хочу поговорить с вами, Сережа, но вы так постоянно занят. В темноте не видно выражения лица Лудицкого, но в его голосе звучат робкие ноты. Молчу, ожидая продолжения. На корабле у меня действительно нет времени уделять внимание каждому нерадивому подчиненному. Кто хочет, тот научится. Обучить манипуляциям с такелажем я не могу, ибо сам толком не умею. Придумывать для Лудицкого специальную должность в память о его бывшем положении не хочу и не буду. Доброта для одного оборачивается злом для остальных. Старая армейская мудрость. Нашли же в себе силы стать полезными Флейшман, Калинин, Владимиров... Тоже, между прочим, не воины в прошлой жизни. «Может быть, пройдем к вам?» – предлагает Лудицкий. «Но уж нет. Меня ждут мои девочки, и экс-депутат в нашей компании явно лишний. Давайте поговорим здесь, Петр Ильич. Только недолго. Завтра нас всех ждет работа». Лудицкий вновь мнется, прежде чем произнести. «Почему вы избегаете меня? Я все-таки депутат и могу быть вам полезным в таком качестве». «Я никого не избегаю. И не в упрек, Петр Ильич, полезность доказывается делами. Мой вам совет. Забудьте о прошлом или о будущем. Время слов еще не наступило. В данном месте и в данное время ценятся лишь дела». Стараюсь говорить мягко, хотя в глубине души хочется послать своего бывшего начальника куда подальше. «Вы что, всерьез решили заняться пиратством?» – вдруг выпаливает он. «А разве этим можно заниматься в шутку? Если вы знаете другие способы выжить, буду вам лишь признателен». «Но это же незаконно». «Хороший аргумент, законник хренов». «Я никого не держу, Петр Ильич. Люди пошли за мной по своей воле. Если хотите, могу высадить вас в порт-депе». «Но что я там буду делать? Остаться одному страшнее, чем даже принимать участие в наших авантюрах». «Что захотите? Вы же сами упрекаете, что я не прибегаю к вашим советам и никак не можете решить, чем заняться самому. Нелогично, Петр Ильич». Лудицкий сопит в ответ. «Идите лучше спать. Дойдем до порта, там, может, и решите. Спокойной ночи, Петр Ильич». Обхожу экс-депутата и иду к себе. Наташа и Юленька уже давно ждут меня. Стол накрыт, никаких деликатесов нет, но разве у них счастье? «Наконец-то!» Никаких упреков за задержку. Мои женщины поняли своим чутьем то, что так и не сумела понять моя бывшая жена. Мужчина живет в своих делах, в противном случае он лишь бесплатное приложение к дому. И это понимание обезоруживает меня надежнее всех обвинений за невнимательность. Смотрю на девочек и чувствую, как в горле поднимается ком нежности к ним. Если против нас будет весь мир, тем хуже будет для мира. «Подожди, сначала поешь», — промурлыкала Юленька, удерживая мой невольный порыв. Уже после всего, где-то под утро, я лежал и думал, это ли несчастье. Настоящее мужское дело, а как награда, любовь двух самых прекрасных женщин. Если бы не их бисексуальность, не миновать мне невольных сцен ревности, а так... И после этого жалеть о случившемся. Все понимаю, гибель моих соотечественников, наше нелегкое положение в чужом мире и в чужом времени. Но как бы цинично это ни звучало, я счастлив. А что до миров и веков, то еще посмотрим, на чьей улице будет праздник. Пережили татар, холеру, коммунизм, справимся как-нибудь и с этим. Проблемы надо решать, выдумывать их, дело не мужское».